слово о патриботах или в защиту пафоса. Мне, как настоящему неподдельному патриоту своей страны, за все это стыдно, признался истинному учителю истины, то есть мне, упитанный молодой человек в очках. Вместо того, чтобы обеспечить своему народу нормальное качество жизни, нас насилуют адским пафосом. Это уже перехлестывает через край. Вместо того, чтобы научиться делать нормальные машины, рассказывают, что Путин купил Ниву. Вместо того, чтобы научиться снимать фильмы мирового уровня с нормальными батальными сценами, дают трэшевого Тараса Бульбу и выжимают из меня воодушевление ультрапатриотическими монологами. Я хочу гордиться своей страной, но пусть она даст мне повод собой гордиться. Я не могу всю жизнь гордиться автоматом Калашникова. Патриотизм нужно подпитывать чем-то реальным, правда? И чем вы, голубчик, его в окружающих подпитали? Поинтересовался я. У меня как автомобилиста, как зрителя, вполне мировой уровень, продолжил гость, не слушая. И пока мне будут впаривать Ниву и Бульбу под патриотические вопли, я их буду наказывать рублем. На этом месте я все понял. Внеземные цивилизации, маниакально копающие под человечество, в очередной раз прислали ко мне патрибота. Само понятие патриботизм введено профессором Иньязовым. Этим термином профессор обозначает особый вид мутации, пользующийся серьезным влиянием на постсоветском пространстве. Носители патриботизма отчего-то считают, что лучше всего любовь к родной стране они выразят просмотром качественного американского художественного фильма «Гран Торино», покупкой качественной японской иномарки и, если удастся, выездом в качественную страну Западной Европы. В самом желании потреблять качественное нет ничего особенного. Однако лишь патриботы поднимают акт поедания импортного на высоту гражданственного поступка. Купив Тойоту и уехав в Германию, патриботы, по их мысли, воспитают, наконец, родину и научат ее хорошо готовить. Корни этого странного вывиха лежат, как правило, в тяжелом детстве больных, в котором они ложились на пол в магазине игрушек и начинали с ревом требовать у мамы купить машинку непосредством, упирая на то, что такая есть у Генки. Выросший и научившись по меткому выражению профессора Иньязова обманывать санитаров, они облекли свою инфантильность в новую форму. Как капризные дети убеждены, что им достались самые черствые и жадные родители, так патриботы подсознательно уверены, что страна им досталась порочная и некачественная изначально. Поэтому и обращаться с нею они умеют лишь одним способом – яростной насмешкой над ее дурацкой прической и дешевыми джинсами с базара. Не случайно частью патриотизма является непереносимость больными патриотического пафоса. В нем патриботам чудятся уговоры мамы согласиться на дешевые джинсы, а этого бастиона они никогда никому не сдадут. Выход любого кинофильма с патриотической составляющей провоцирует немедленную атаку патриботов, пафосно обличающих непереносимый пафос произведения. Любопытно, кстати, что антипатриотический пафос они готовы есть в любых объемах, поэтому незачем удивляться тому, что один и тот же кинокритик сперва яростно хвалит обитаемый остров, несмотря на его картонные танки, плюшевых оборотней и корявое пророческое «мы разучились различать добро от зла» за кадром, а затем яростно же ругает Тараса Бульбу за картонные сабли и пророческое «Подымается из русской земли свой царь». Для лечения патриотизма Космос рекомендует видеотерапию. В колхозе имени Баграмяна оборудован специальный кабинет, в котором больных подвергают принудительному просмотру пафосных патриотических роликов времен Великой депрессии, снятых в США. Общая продолжительность лечебного курса 5 часов 22 минуты.